мой почтальон Давыдову. Всяк почтальон в этом мире, что общеизвестно, корреспонденцию носит и в двери стучит. Мой почтальон из другого какого-то теста писем ко мне не приносит, а только молчит. Топчется в темной прихожей, в молчании строгом, круг оттоптал на пороге у самых дверей. Радостный день и объятия там, за порогом, горестный мрак и утрата в пещере моей. Мой почтальон презирает меня и боится, жаждет скорей от меня отбояриться плут. Там, за порогом, мелькают счастливые лица, там ни о чем не жалеют и писем не ждут. Вот, наконец, изгибаясь и кланяясь, что ли, словно спасаясь, бежит по обратной тропе. Как он вздыхает легко, очутившись на воле, как ни о чем не жалеет, теряясь в толпе.